Глава 7. Они молча огляделись, после чего Чейз, не говоря ни слова, быстро прошел в кухню. Миранда последовала за ним. Здесь все было в порядке. Кастрюльки и сковородки висели на крючках. Емкости с мукой, крупами и сахаром аккуратно выстроились на полке над разделочным столом. Чейз взбежал по ступенькам на второй этаж. Миранда не отставала. Сначала заглянули в гостевую спальню. Вроде бы все в порядке. Чейз быстро проверил ящики комода, пошарил по полкам встроенного шкафа. «Что вы ищете?» Он не ответил. Вышел в коридор, повернул к главной спальне. Двойные окна с кружевными занавесками открывали вид на море. На широкой кровати лежало кремовое покрывало. В неподвижном, нагревшемся за день воздухе лениво плавали пылинки. «Похоже, эту комнату тоже не тронули», — заметила Миранда. Чейз шагнул к туалетному столику, поднял серебряную щетку, положил. «Вроде бы нет». «Но что здесь происходит?» Он огляделся, бессильно развел руками. «Не понимаю. Картины остались на стенах, мебель. Ничего не пропало? Ничего ценного?» По крайней мере, ничего такого, на что позарился бы обычный вор. Он выдвинул ящик комода, перебрал содержимое, задвинул. Выдвинул второй, постоял. Потом поднял дамские трусики. Пара полосок черного шелка и кружев. За трусиками последовал бюстгальтер, явно из той же компании. Чейз оглянулся. Взгляд его не выражал ничего, но за этой бесстрастностью скрывалось многое. «Ваша? Я же говорила, что никогда раньше здесь не бывала. Должно быть, Эвелины?» Он покачал головой. «Не думаю». «Откуда вы знаете?» «Эвелина сюда не приходит. Как она сама утверждает, не переносит жизнь на природе». «Ну и не мои тоже. Я такое не ношу». «Здесь еще кое-что есть. Может, узнаете?» Миранда пошла к комоду, взяла изумрудно-зеленый с кремовыми вставками бюстгальтер. «Этот явно не мой». «Почему?» «Размер. Этот 36C, а мой...» Она смущенно откашлялась. «Не такой большой». «А?» Миранда торопливо отвернулась, чтобы не дать ему повода произвести визуальное сравнение. Впрочем, разве он уже не видел то, что хотел увидеть? Глаза-то у него есть». «Слишком многое замечает», — подумала она, глядя в окно и дожидаясь, пока сердце перестанет прыгать. Солнце опускалось за верхушки деревьев, и тени тянулись к дому. Долгий летний закат. На склоне вот-вот появятся светлячки, в траве застрекочут цикады, повеет прохладой. Даже в августе вечерами с моря тянуло холодом. Она поежилась и обхватила себя за плечи. Он подошел тихо, осторожно. Она не слышала шагов, но, не оглядываясь, поняла, Чейз за спиной. Он стоял так близко, что чувствовал запах ее волос. Чистый, глубокий, пьянящий. Гаснущий свет уходящего дня придавал им чудесный каштановый оттенок. Хотелось протянуть руку и зарыться пальцами в эти шелковистые пряди, прижаться к ним лицом, ощутить их пружинистую мягкость. Нет, нет. Он понял, что совершает ошибку еще до того, как совершил ее, но уже не смог остановиться, не смог ничего с собой поделать. Она поежилась под его прикосновением. Он ощутил и легчайшую дрожь, и беззвучно сорвавшийся с губ выдох. Ладони скользнули по плечам, по прохладной гладкой коже. Она не отстранилась, наоборот, подалась назад, словно ища в нем опору. Он обнял ее, заключил в теплый круг рук. «В детстве я думал, — прошептал Чейз, — что здесь, на холме, водятся сказочные существа, что под мухоморами прячутся эльфы и феи. Я даже видел, как мелькают в сумерках их огоньки. Конечно, то были самые обычные светлячки, но ребенок мог принимать их за что угодно, за фонари гномов или лампы драконов. Как бы мне хотелось... Чего бы вам хотелось? Он вздохнул. Чтобы во мне осталось что-то от того мальчишки. чтобы мы узнали друг друга тогда, до того, как все случилось. До Ричарда. Чейз замолчал. Он знал, брат останется здесь навсегда, а его жизнь и смерть будут всегда висеть над ними, как тьма надвигающейся ночи. Что может вырасти в такой тени? Дружба? Нет. Любовь? Тем более нет. Нет. То, что он чувствовал, обнимая сзади эту хрупкую, дрожащую женщину, скорее напоминало вожделение. Да и какого черта? Может, у нас это в крови? Может, это наше проклятие? Неудержимая тяга к отчаянным, безнадежным романам. Она была в крови моей матери, в крови брата. Неужели теперь моя очередь уступить пагубной склонности? Миранда шевельнулась, повернулась к нему лицом. Эти невинные глаза, эти манящие приоткрытые губы. Он даже не пытался устоять. У нее был запах лета, тепла, сладкого цветочного меда. Их губы едва встретились, а он уже жаждал большего, как будто отведал волшебного нектара и теперь не мог жить без него. Пальцы запутались в шелковых нитях ее волос. Он услышал ее тихое «пожалуйста» и интерпретировал его как «еще». Лишь когда она повторила громче и требовательнее «нет, Чейз, нет», он опустил руки и отступил. Они смотрели друг на друга, и его смятение отражалось в ее глазах. Миранда отступила еще на шаг, нервно убрала за уши волосы. «Я не должна была допускать это. Мы совершили ошибку». «Почему?» «Потому что вы скажете потом, что это я во всем виновата». «Вы ведь так скажете Эвелине, да? Вы уже думаете, что именно так я и взяла на крючок Ричарда. Соблазнила, окрутила. В такой сценарий все готовы поверить». «И что, так оно и было? Вы же сами только что опробовали. Мы оказались вдвоем, в одной комнате, и вот еще один бедняжка, Тримейн, сражен коварной обольстительницей». В ее голосе зазвенели ледяные нотки. «Хотелось бы мне знать, кто кого соблазняет». «Какая она непостоянная», — подумал он, — «какая переменчивая. Еще немного, и разлетится на кусочки не соберешь». Никто никого не соблазнял и не обольщал. Так вышло, само собой. Натура перебирает струны, и мы не всегда можем сдержаться. Я смогу. На этот раз смогу. Теперь-то я умнее. Спасибо вашему брату. Кое-чему я у него научилась. И самое главное — не быть доверчивой с мужчинами. Последние слова еще висели в воздухе, когда с крыльца донеслись неловкие шаги. Кто-то постучал в дверь. Чейз повернулся и вышел из комнаты. Миранда прислонилась к подоконнику. Ноги вдруг стали словно ватные, и по телу разлилась слабость. Я слишком близко его подпустила, слишком ослабила защиту, а он мгновенно этим воспользовался. Надо быть осторожнее. Не забывать, что Чейз и Ричард — братья, а значит, вариации одной и той же темы. Темы, уже превратившая однажды ее жизнь в хаос. Она сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, выпуская из себя смятение и панику. «Возьми себя в руки». Она отступила от подоконника, выпрямилась, расправила плечи, усилием воли разгладила лицо и, натянув маску спокойствия, последовала за Чейзом вниз по ступенькам. Он уже разговаривал с кем-то в прихожей, и Миранда, прислушавшись, узнала свою старую знакомую по клубу садоводов, мисс Лилу Сент-Джон, местного специалиста по части выращивания многолетних цветов. Узнать мисс Сент-Джон можно было также по черному платью. Летом и зимой, в праздники и будни, старушка неизменно носила черное, позволяя себе смягчать общий траурный тон скромным присутствием белого кружева. Сегодня на ней оказалось черное прогулочное платье из сжатого ситца. Оно, правда, не очень хорошо сочеталось с соломенной шляпкой и коричневыми сапожками, но в целом мисс Сент-Джон выглядела вполне достойно. Заслышав шаги, старушка подняла голову и повернулась. Но если появление Миранды и удивило ее, она ничем этого не выдала и, ограничившись кивком, устремила взор пронзительных серых глаз на разгромленный письменный стол. На крыльце подала голос собака. Через сетчатую дверь Миранда увидела нечто, более всего походившее на большой черный мохнатый комок с красным языком. «Знаете, это ведь я виновата», — горевала мисс Сент-Джон. «Надо же быть такой дурехой». «И чем же вы так провинились?» — спросил Чейз. «На прошлой неделе мы с Оззи гуляли тут неподалеку. Обычно мы всегда прогуливаемся на закате. В это время можно увидеть косулю. Вредитель, конечно, но наблюдать за ней интересно. И в какой-то момент я заметила за деревьями что-то вроде огонька. Мы подошли к коттеджу, и я поднялась на крыльцо и постучала. Никто не ответил, и я ушла». Мисс Сент-Джон покачала головой. «Надо было, конечно, заглянуть. Я уже тогда почувствовала, что здесь что-то не так. А машину вы видели?» «Если вы приехали за добычей, вы же не станете ставить машину перед домом, правильно?» «Конечно, никакой машины не было. Я бы на их месте оставила автомобиль на дороге за деревьями, а уже к дому подобралась бы пешком незаметно». Представить мисс Сент-Джон, крадущейся через лес в черном платье, было нелегко. «Хорошо, что вы не стали заходить», — сказал Чейз. «Вас ведь могли убить». «В моем возрасте смерть не такая уж большая беда, чтобы из-за нее беспокоиться». Старушка подняла палку с набалдашником в форме утиной головы и потыкала в разбросанные по полу бумаги. «Как думаете, что он мог искать?» «Понятия не имею». «Ясно, что не ценности. Вон там, на полке, это ведь лиможский фарфор, не так ли?» Чейз бросил взгляд на расписанную вручную вазу и неуверенно пожал плечами. «Может быть, вам виднее». Мисс Сент-Джон повернулась к Миранде. «А вы что об этом думаете?» Пара серых глаз впилась в нее цепким взглядом. Многие считали мисс Сент-Джон не более чем безвредной и даже милой эксцентричной старушкой, но Миранда знала, что простота обманчива. Разговаривая с мисс Сент-Джон о нарциссах и шпорнике, предметах, казалось бы, совершенно безобидных, она порой чувствовала себя новым образцом под увеличительным стеклом в руке бдительного садовода. «Не знаю, что и думать, мисс Сент-Джон. А вы посмотрите на весь этот беспорядок. Разве он ни о чем не говорит?» Миранда скользнула взглядом по разбросанным бумагам и книгам, по книжному стеллажу. Пустовала только верхняя полка. Две же другие остались как будто в неприкосновенности. Не все книги просмотрены. Вероятно, вора спугнули. Возможно, даже вы. Есть и другой вариант, — задумчиво заметил Чейз. Он нашел то, что искал. Мисс Сент-Джон живо повернулась к нему. И что это могло быть? Позволю себе предположить... Чейз и Миранда переглянулись. Материалы по Stone Coast Trust. Вот оно что. В глазах мисс Сент-Джон вспыхнули огоньки. «Конечно. Ваш брат вел кампанию против Тони Графома. Да, Ричард и впрямь работал здесь иногда, сидел за столом. Я видела его, когда прогуливалась неподалеку вечерами». «А вы никогда с ним не заговаривали? Не спрашивали, над чем он работает?» «Нет, конечно. Мы ведь для того сюда и приходим, не правда ли? Чтобы побыть наедине с собой, подальше от любопытных». Она взглянула на Миранду. «А вот вас, голубушка, я ни разу здесь не видела». «Я ни разу здесь и не была», — ответила Миранда, неловко переступая с ноги на ногу под пристальным взглядом почтенной мисс Сент-Джон. Прямолинейность, с которой старушка отметила ее связь с бывшим владельцем коттеджа, стала для Миранды неприятным сюрпризом. Но потом она пришла к выводу, что откровенность все же лучше деликатной обходительности, с которой подходили к этой теме другие. Мисс Сент-Джон наклонилась, чтобы рассмотреть разбросанные листки. «Поработать ему здесь пришлось, столько бумажек раскидать. Кстати, что это такое?» Чей запустился на корточки. «Похоже, какие-то старые статьи, финансовые отчеты. А это что? Персональное досье. Ого! Мисс Сент-Джон, тут и вы есть». «Я? С какой стати? У меня никаких интервью никто не брал». Чейз усмехнулся. «Должно быть, неавторизованная версия». «И что? Там все мои сексуальные грешки перечислены. Сейчас посмотрим. Дайте-ка их мне. Мисс Сент-Джон ловко выхватила страничку из пальцев Чейза, пробежала взглядом по строчкам и прочитала вслух. Возраст 74 года, владеет участком номер 2, Сент-Джон Вуд. Фанатичная активистка местного клуба садоводов. Фанатичная. Она оторвалась от листка и возмущенно фыркнула. Эксцентричная затворница в браке не состояла. Была обручена с Артуром Симона, погибшим в боевых действиях в Нормандии. Не дочитав до конца, мисс Сент-Джон сжала листок сухонькими пальцами и опустилась на ближайший стул. «О, мисс Сент-Джон!» — Миранда шагнула к старушке. «Мне так жаль!» Фанатичная активистка вздохнула. «Это было очень давно. Просто невероятно. Он копался в вашей личной жизни, собирал факты без вашего разрешения, но зачем ему это понадобилось?» «Хотите сказать, этим занимался Ричард?» — чуть слышно спросила мисс Сент-Джон. «Но ведь бумаги-то его...» Несколько секунд старушка смотрела на листок в своей руке, потом задумчиво покачала головой. «Нет, я не верю, что это мог написать Ричард. Здесь ошибка, которую Ричард никогда бы не допустил. Тут сказано, что мой коттедж находится на участке Сент-Джон-Вуд. Но на самом деле он расположен в 3 футах за разграничительной линией, на территории, принадлежащей Тримейнам. Ошибку допустил землемер 70 лет назад. Ричард знал об этом». Чейз нахмурился. «Впервые об этом слышу». «Да, земля вашей семьи идет за 2-ю каменную стену. Через нее проходит и вся подъездная дорога. Так что, строго говоря, мы все пользуемся вашей частной дорогой и являемся нарушителями. Раньше никто этому значению не придавал. Мы все жили здесь, как одна большая семья. Но теперь...» — она покачала головой. «На острове столько чужаков, все эти туристы из Массачусетса». Последнее слово прозвучало в ее устах так, словно обозначало сам ад и всех его обитателей. «К вам обращались люди из Stone Coast Trust?» — спросила Миранда. «Насчет продажи участка». «Они подкатывались ко всем, кто тут живет. Я, конечно, отказалась, и Ричард тоже. После этого о проекте можно было уже забыть. Без Роуз Хилл Stone Coast Trust смогла бы приобрести только разрозненные участки, не имеющие сами по себе большой ценности. Теперь же...» Мисс Сент-Джон обреченно вздохнула. «Может быть, в этот самый момент Эвелина подписывает договор о продаже?» «Не подписывает», — усмехнулся Чейз. «На этот счет можете не беспокоиться. Роуз Хилл не достался Эвелине. Ричард завещал участок Миранде». Мисс Сент-Джон в полнейшем изумлении уставилась на обоих. «Ну и ну», — протянула она после довольно долгой паузы. «Признаюсь, для меня такое развитие событий — полная неожиданность». «Для меня тоже», — добавила Миранда. Оставив старушку наедине с размышлениями о превратностях судьбы, Чейз и Миранда собрали остальные бумаги — старые финансовые отчеты Геральт, разрозненные вырезки, газетные статьи. Судя по всему, Ричард пользовался коттеджем как запасным офисом. Может быть, именно здесь он и хранил самые ценные документы. Миранда подумала об этом, наткнувшись на целую стопку персональных досье. Как и в случае с мисс Сент-Джон, в них содержалась конфиденциальная информация строго приватного характера. Просматривая эти файлы, Миранда обнаружила абсолютно шокирующие детали. Так она узнала, что президент местного банка Форест Мэйхью арестовывался в Бостоне за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, что член городского управления Джордж Лапьер, примерный семьянин с 30-летним стажем, лечился в прошлом году от сифилиса, что доктор Стейнер, ее доктор, подозревался в мошенничестве с медицинскими страховками. Она протянула бумаги Чейзу. «Вы только посмотрите, Ричард собирал грязь на весь город». «Эй, а это что такое?» К задней стороне папки был приклеен желтый листочек с короткой, сделанной от руки надписью. «Мистер Т. Желаете больше? Дайте знать. У. Б. Р.» Почерк не Ричарда. Похоже, этот УБР, кто бы он ни был, отчитывался перед заказчиком о проделанной работе. «У кого-нибудь в штате, Геральт, есть такие инициалы?» «Нет, по крайней мере, я таких не знаю». Миранда протянула руку за лежащей на полу папкой из плотной бумаги. «А вот еще одна записка от УБР. На этот раз листок был не приклеен, а приколот к передней стороне папки. Все, что удалось достать, извините, УБР». «И что внутри?» — полюбопытствовала мисс Сент-Джон. Миранда перевернула папку, вытряхнула бумаги, и глаза у нее поползли на лоб. «Ого! Вот так! Здесь материалы на Stone Coast Trust!» «Джекпот!» — усмехнулся Чейз. «Данных на Тони и Графома нет, но есть его налоговая декларация, номера счетов, банковские активы». Миранда кивнула. «Мы наткнулись на настоящую золотую жилу». «Не думаю», — подала голос мисс Сент-Джон. Они посмотрели на нее. «Если все эти бумаги так важны, то почему вор оставил папку здесь, а не захватил с собой?» Вопрос заставил их задуматься. «Может быть, вора и не интересовала Stone Coast Trust», — продолжала мисс Сент-Джон. «Я вот что имею в виду. Посмотрите на всю эту гадость, что собирал здесь Ричард. Полицейские рапорты, вождение в пьяном виде, жульничество с медицинской страховкой, сифилис. Джордж Лапьер, подумать только, в его-то возрасте. Да эти документы вполне способны подпортить репутацию. А теперь скажите, ради этого стоит идти на риск и забираться в чужой дом? Или убивать?» Мысленно добавила Миранда. «Зачем вообще Ричарду понадобилось собирать всю эту информацию? Опорочить известных на острове людей? Или для дел более темных? Например, шантажа? Понуждение к каким-то выгодным для себя действиям? Если кто-то забрался сюда, чтобы выкрасть документы на себя самого, то можно лишь предположить, что имени преступника мы здесь уже не найдем. А значит, Джордж Лапьер, доктор Стейнер и все прочие к взлому отношения не имеют». «Не обязательно», — возразила Чейзу мисс Сент-Джон. «Что если преступник просто подменил одни бумаги другими? Возьмем, к примеру, меня. В моем досье нет ничего скандального или ужасного. А что если я сама пролезла в коттедж и заменила документы, изобличавшие меня как опасную преступницу, на вполне невинные?» Чейз улыбнулся. «Хорошо, мисс Сент-Джон, в моем списке подозреваемых вы займете первое место». «Не надо меня недооценивать, мистер Тримейн. Возраст еще не причина, чтобы сбрасывать кого-либо со счетов. У меня и сейчас здесь побольше», — она постучала себя пальцем по голове, «чем у Джорджа Лапьера в отсвете лет». «Иными словами», — вставила Миранда, — «вы хотите сказать, что присутствие чьего-либо имени в этой папке, как и отсутствие в ней такового, само по себе ничего не значит?» «Верно». Миранда нахмурилась. «Я вот чего не понимаю. Наш воришка обыскивает письменный стол, выбрасывает бумаги, ищет некие инкриминирующие документы. Но зачем тогда искать что-то на книжном стеллаже? Никаких документов Ричард держать бы там не стал». Мисс Сент-Джон задумалась и, не найдя объяснения, кивнула. «Вы правы, это бессмысленно». «Что ж, думаю, мне следует позвонить Лорну. Хотя я и не уверен, что он сумеет чем-то помочь в данной ситуации». Чейз снял трубку и уже стал набирать номер, когда его остановила мисс Сент-Джон. «Подождите, может быть, звонить и не понадобится». Она наклонилась, подняла какой-то листок и аккуратно разгладила его на коленке. «Почему?» — недоуменно спросил Чейз, еще держа трубку в руке. «Досье на Валери Эверхард. Вы должны ее помнить, Чейз. Местная библиотекарша, замужняя дама, если верить тому, что здесь сказано, Валери завела любовника». «И что с того?» «Мужчина, с которым она встречается, возглавляет местную полицию». Мисс Сент-Джон подняла голову. В ее глазах уже не прыгали смешинки. «Это Лорн Тибетс». Зачем ему понадобилась вся эта гадость? Что он собирался делать? Уже стемнело. Они возвращались в город. Наплывавший с моря туман стелился над дорогой, расползался по траве, клубился в свете фар. В этой колышущейся пелене все выглядело призрачным, нереальным, незнакомым. Они ехали по чужой территории, пробиваясь сквозь казавшееся бесконечным мглистое облако. «На Ричарда не похоже», — сказал Чейз. «Вынюхивать, собирать факты из частной жизни соседей не в его характере. У него и собственных грехов хватало. Если кого и шантажировать, так к самому Ричарда. Да и кого интересует, что Лорн завел интрижку с библиотекаршей? Ее мужа. Ладно, пусть так, но Ричарду-то какое до них дело?» Ответа у Миранды не нашлось, и она покачала головой. Интересно, знал ли кто-то об этих документах? Мисс Сент-Джон, например, ничего не знала. Она посмотрела на лежащую на коленях стопку бумаг. «Боже, сколько здесь ужасных, неприятных секретов! Выкинуть бы их все, сжечь, чтобы и не было ничего. Да и самой бы стало легче. Послушайте, а откуда нам знать, что это все правда?» «Мы и не знаем», — усмехнулся Чейз. «Разве что наведаемся к Джону Лапьеру и спросим, лечился ли он от сифилиса». Миранда перевернула папку и посмотрела на приклеенный листок. «Интересно, кто такой этот УБР? Вам инициалы ни о чем не говорят?» «Нет». Тьма сгущалась. Глядя в окно, Миранда размышляла о заключенных в папке секретах. Банкир с пагубным пристрастием к виски. Врач, жульничающий с медицинскими страховками. Муж, обманывающий жену. И все это под маской респектабельности. У каждого своя слабость, свой грех, своя боль. «А почему именно эти люди?» — спросила она вдруг. «Может быть, потому что они в случае разоблачения теряют больше других», — предположил Чейз. «Все они из известных и уважаемых на острове семей. Лапьеры, Эверхарды, Сент-Джоны. За исключением Тони Графома». «Верно. Думаю, на него тоже досье имеется». Чейз помолчал, потом тряхнул головой. «Подождите-ка, это же и есть наша ниточка». «Что?» «Северный берег. Вы живете здесь относительно недавно и плохо их знаете, а я с ними вырос. Помню, в детстве летом играл с Тоби Лапьером и Дэниелом, с Тейнером тоже, и с Валери Эверхарт. У них у всех коттеджи на Северном берегу. А если это простое совпадение? Может, совпадение, а может и нет». На шоссе туман поредел. «Сейчас приедем к вам, и давайте посмотрим хорошенько на все эти имена, проверим мою догадку». Через полтора часа они уже сидели за обеденным столом, разложив перед собой бумаги. Остатки наспех приготовленного ужина, омлет с грибами и тосты, были сдвинуты в сторону, и каждый пил по второй чашке кофе. Почти домашняя сцена, с грустью думала Миранда. Как будто муж и жена задержались после обеда за общим делом. Только вот мужчина, сидящий напротив, никогда в эту картинку не впишется. Он здесь временно, просто посетитель, мимоходом оказавшийся в ее кухне. Отогнав неуместные мысли, Миранда сосредоточилась на списке. Чейз только что проверил последнее имя. Итак, вот он, список. Все, кто оказался в папке Ричарда. Я почти уверен, что у каждого из них есть какая-то недвижимость на Северном берегу. «А кого не хватает?» Чейз откинулся на спинку стула и закрыл глаза, мысленно пересчитывая участки вдоль подъездной дороги. «Во-первых, конечно, сам Ричард. Потом старик Салуэй, чуть ниже по дороге. Добывает лобстеров, живет отшельником. Дальше французов коттедж. По-моему, его давным-давно продали каким-то хиппи. Так я, по крайней мере, слышал. Они приезжают на лето. Значит, сейчас они здесь, если еще не перепродали участок. Но они не здешние, я не думаю, что Ричард стал бы копать под них. Что касается старика Селли, то в 85 шантажа можно уже не бояться. Шантаж. Миранда посмотрела на список. Но что задумал Ричард? Что он имел против всех этих людей? Может быть, это как-то связано с земельным перепрофилированием. Может быть, кто-то из них входит в состав земельной комиссии. В любом случае, голосовать они не могли, иначе бы их дисквалифицировали. Вы же понимаете, конфликт интересов. Миранда устало потянулась. Может быть, наш вор искал что-то совсем другое? Тогда вопрос следует поставить так, нашел он то, что искал или нет. На ответ времени не хватило. Откуда-то из глубины дома донесся звук разбитого стекла. Они переглянулись. Миранда вскочила, и тут же Чейз схватил ее за руку и поднес палец к губам. «Молчи». Вместе они осторожно прошли из столовой в гостиную. Все окна здесь были целы. Они постояли, прислушиваясь. Ничего, тишина. Чейз двинулся к спальне. Они проходили холл, когда звук повторился, но теперь уже более отчетливый, громкий. «Это в подвале», — прошептала Миранда. Чейз торопливо вернулся в кухню, щелкнул выключателем на стене и рывком открыл дверь в подвал. Над узкой лестницей вспыхнула лампочка. Подножие лестницы скрывал какой-то странный вихрящийся туман. Едва спустившись на пару ступенек, оба почувствовали запах дыма. «У вас там пожар!» — крикнул Чейз. «Где огнетушитель?» «Сейчас принесу». Миранда метнулась в кухню, схватила с полки в кладовой огнетушитель и скатилась по ступенькам в подвал. Дым валил уже такой, что у нее защипало в глазах. Обнаружить источник оказалось нетрудно. На бетонном полу пылал ворох тряпок. Неподалеку под разбитым окном лежал кирпич. Миранда сразу поняла, что случилось. И паника мгновенно сменилась гневом. «Как они посмели разбить мое окно? Как они посмели напасть на меня в моем доме?» «Назад!» — крикнул Чейз, устремляясь в дымную завесу. Под ногами захрустело битое стекло. Выхватив у Миранды огнетушитель, он направил на огонь белую шипящую струю. Пламя опало и погасло под надежным покрывалом пены. Остался только дым, вонючая пелена, собравшаяся серым облаком вокруг голой лампочки. Все потушили. Чейз прошел по подвалу, высматривая потенциальные очаги воспламенения и не замечая Миранду, которая с побелевшим от злости лицом, сжав кулаки, замерла на битом стекле. «Почему они не оставят меня в покое?» — воскликнула она. Чейз повернулся и внимательно посмотрел на нее. «Хотите сказать, это случалось и раньше?» Мертвенно-спокойным голосом спросил он. «Нет, нет, но звонки были с угрозами. И еще надписи на окне». «Что за надписи? А вы как думаете?» Миранда сглотнула и отвернулась. «Что могут писать убийцы?» Чейз шагнул к ней. «Знаете, кто это делал?» «Я говорила себе, убеждала, что это мальчишки, но ведь мальчишки не подожгли бы мой дом». Чейз посмотрел на кирпич, потом на разбитое окно. «Идиотский способ поджигать дома». Он подошел к ней, обнял за плечи, она ощутила в его прикосновении и тепло, и силу, и смелость. «Я позвоню в полицию». Миранда кивнула. Вместе они направились к лестнице, но едва лишь поднялись на несколько ступенек, как дверь над ними вдруг захлопнулась, а мгновением позже скрипнула задвижка. «Нас заперли?» — воскликнула Миранда. Чейз рванулся вверх и принялся колотить в дверь, а потом в отчаянии бросился на нее плечом. «Дверь прочная, вам ее не сломать», — вздохнула Миранда. «Я уже понял», — буркнул Чейз. Вверху над ними кто-то прошел. Миранда замерла, отслеживая взглядом маршрут непрошенного гостя. «Что он делает?» — шепотом спросила она. Словно в ответ на ее вопрос лампочка под потолком мигнула и погасла. Подвал погрузился во мрак. «Чейз, я здесь. Здесь, протяни руку». Она сделала два или три осторожных шажка вслепую, и Чейз нашел ее запястье. «Все в порядке», — прошептал он, привлекая ее к себе. Оказавшись в его объятиях, ощутив надежную опору и поддержку, она мгновенно успокоилась. «Мы справимся. Надо лишь отыскать выход. Через окно нам не выбраться. А еще одна дверь есть — люк для угля». «Есть старый люк возле котла. Через него можно попасть в боковой дворик. «Отлично. Посмотрим, сумеем ли мы открыть его. Вам придется подвести меня к люку. Сможете?» Вместе они сошли по ступенькам и двинулись через подвал, осторожно ступая по битому стеклу. Путь в считанные ярды казался путешествием длиной в вечность, а тьма такой плотной, что ее можно было почувствовать на ощупь. Наконец, протянутая рука Миранды наткнулась сначала на трубы, потом на холодный сырой гранит подвальной стены. «Где люк?» — спросил Чейз. «Направо или налево?» «По-моему, налево». Снова скрипнул пол, хлопнула дверь. «Ушли», — с облегчением подумала Миранда. «Нашел масляный бак», — сообщил Чейз. «Люк должен быть под ним, там ступеньки». «Сюда». Чейз выпустил ее руку. Она знала, что он рядом, но в одиночку противостоять панике стало труднее. Хотя бы лучик света, увидеть хотя бы что-нибудь. Она слышала тяжелое дыхание, слышала скрип и усталый стон с натугой поднимающегося люка. Над головой Чейза проступила бледная полоса, потом в темноте обозначились контуры самой головы, а затем из мрака выплыли другие детали. Громоздкая тень котла, масляный бак, медные трубы. Как светло. Слишком светло. Но откуда свет? Страх сжал сердце. Миранда обернулась. В осколках оконного стекла прыгали оранжевые отблески пламени. Огонь. «О, Боже!» — выдохнула она. «Чейз!» Он оглянулся и на мгновение замер. В это мгновение окно как будто вспыхнуло. Пламя грозно загудело. «Надо выбираться». Чейз налег на люк. «Не могу открыть», — прохрипел он. «Подвинься, я помогу». Теперь они упирались вместе. В разбитое окно уже заползал, клубясь дым. Затрещали половицы. Пламя жадно, как изголодавшееся чудовище, пожирало дом. Пока большая часть жара уходила вверх, к крыше, но балки не могли продержаться долго. Миранда понимала, что когда все рухнет, они будут погребены под горой обломков. Крышка не поддавалась. Чейз схватил огнетушитель и принялся колотить им о дерево. «Я попытаюсь пробиться здесь, а ты беги к окну и зови на помощь». Миранда перебралась к окну, дым валил густым удушающим облаком. Она едва дотянулась до рамы и оглянулась, ища глазами стул, ящик или что-нибудь еще, на что можно было бы встать. Ничего, как назло. И тогда Миранда закричала. Закричала так, как не кричала никогда в жизни. Но и взывая помощи, она знала, никто не придет. Подвальное окно выходило на задний двор, и ее никто не слышал. Пламя уже пробивалось в щели между половицами. Дерево со стоном проседало. Сколько им осталось? Сколько еще продержится Чейз, прежде чем свалится, надышавшись дымом? Она и сама уже задыхалась. Как в духовке, а будет еще жарче.